Она мошенница. Фэйнана буквально «где я?» диалект. Жил-был один человек, который торговал скотом. Вот продал он весь скот, собрал деньги и снял себе комнату в гостинице. Однажды вечером пришла в гостиницу красивая женщина. Увидел он ее, влюбился, подозвал и спрашивает: «Ты замужем?» А она его деньги приметила и так ему сразу ответила: «Нет, я не замужем». «Пойдешь за меня?» «Пойду». «А как тебя зовут?» «Фэйнана». «Живы ли твои родители?» «Родители мои умерли, да помилует их Аллах». «Какой калым я должен тебе дать?» 500 мискалей». Отсчитал он ей тут же 500 мискалей, взяла она их и спросила: «Когда свадьба?» «Мне надо подготовиться, кое-что купить». «Давай я сама куплю все, что нужно для свадьбы». Дал он ей еще 10 мискалей, и она ушла, а он остался ждать. Допоздна ждал, уже все базары и лавки закрылись. Вышел он из гостиницы, стал бродить по улицам и искать Фэйнану. Искал до поздней ночи, и нигде нет. Вернулся он, подошел к гостинице, а там уже двери закрыли. Стал звать хозяина гостиницы, тот спит и не слышит. Тогда бедняга стал громко кричать: «Фэйнана, Фэйнана!», пока не перебудил всех, кто был в гостинице и в соседних домах. Проснулся хозяин гостиницы, подошел к нему: «Что с тобой? Почему ты кричишь: где я? Или Аллах лишил тебя разума? Разве ты не знаешь, где находишься?» Рассказал торговец свою историю с женщиной. Выслушал его хозяин гостиницы и сказал: «Друг мой, ее зовут иначе. Нет такой женщины по имени Фэйнана. Она просто назвалась Фэйнаной, чтобы посмеяться над тобой и выманить у тебя деньги. Мошенница сделала свое дело и ушла, а ты молчи. Чего кричать бестолку? Если не перестанешь кричать, скажут люди: он дурак, и отведут тебя в сумасшедший дом. Будешь там сидеть, пока не вернется к тебе разум». Шейх